Тени внезапно удлинились, гораздо раньше, чем следовало по причине захода солнца. Внезапно наступившие сумерки отвлекли Джинси от мыслей, которые были еще мрачнее. Отшельник на несколько шагов опережал остальной отряд. Он остановился с вытянутыми вперед ладонями, будто наткнулся на невидимую стену. Джинси сдернула с пальца амброзию и протянула массивный перстень Кали Маланику. «Мой лук!» — запротестовал было эльф. Он уже достал из колчана стрелу. «Возьми перстень», — произнесла Джинси тоном более устрашающе, чем любые слова. Отряд вошел в неглубокую долину. При взгляде сверху запустение Тамидор выглядело бы плоским, как койка матроса-новобранца. Но те впадины и возвышения, которые с географической точки зрения были крохотными, тем не менее ограничивали обзор стоящих на уровне земли до нескольких ярдов. Это не объясняло наступившей темноты. Вьючные лошади, которых уцелевшие наемники вели двумя длинными цепочками, нервно ржали. Хотя животные находились всего в 10-12 ярдах позади эльфа и людей, идущих во главе отряда, они уже почти исчезли во мраке. «Возможно, я свернул не там, где надо», — признался отшельник со сдержанным ужасом в голосе. «Когда гора, вы понимаете, думаю, нам лучше». «Ладно», — приказала Джинси голосом, дрожащим от ярости. «Разворачивай караван, я подожду». На скрытом тенью склоне холма засиял свет. Сперва слабо, но все более разгораясь, и осветил разрушенный храм, из которого исходил свет. Колонны по большей части разрушенные стояли по кругу. У их подножия валялся мусор из блоков и плит, остатки архитрава и купола кровли. Свет сиял всеми цветами радуги. Это должно было выглядеть красиво, но вместо этого вызвало у Джинси воспоминания о переливах сброшенной змеиной кожи. Отшельник, медленно пятясь, обошел Джинси. «Очень сожалею, что повел вас этой дорогой», — прошептал он. «Кажется, мы наткнулись на храм Ириды, богини радуги, богини зла и несчастий». Глаза Сквилла захотелись от страха. Он сотворил переговорное устройство и начал с отчаянием что-то говорить в него. Джинси сомневалась, что ему удастся вытолкнуть свои чары за пределы долины при таком магическом резонансе. Но в данный момент во всем Среднеземье не было такого вопроса, который волновал бы ее меньше. Она выставила перед собой кастратор и шипастый щит под углом друг к другу, пытаясь схватить как можно больше пространства. Джинси Гейн не любила играть в команде и никогда этого не делала. Она всегда атаковала прямо и неистово и продолжала рубиться до тех пор, пока хоть один человек оставался на ногах. Это было хорошо, когда она сражалась в одиночку, но сейчас Джинси была не одна, и ее люди не могли позаботиться о себе сами, как ее прежняя команда. Крепчатый гулик, который любил в свободное время развлекаться, затевая пьяные свары. Доминик Блейд, которая на поле боя ничего не упускала и решала проблемы с собственной саблей. Даже Гарквитник. Подонок, конечно, но наш подонок. Когда Гар был рядом, не приходилось опасаться, что кто-то ударит тебя в спину. Но сейчас что-то двигалось в темноте. Сперва ей показалось, что это собака, но это было нечто более крупное, возможно, медведь? «Подданные Ириды когда-то были людьми», — сказал отшельник. Он говорил нараспев и только для того, чтобы не удариться в панику, а не для того, чтобы сообщить нужную информацию. «Но теперь...» Необходимой информацией был сам страх, охвативший отшельника на этом месте, когда он его узнал. Фигура поднялась на задние лапы, шагнула к Джинси, громко хихикая. Свет, исходящий от храма, стал ярче. Там было еще много таких фигур. Очень много. Они поднялись на задние лапы и двигались вперед. Это были пятнистые гиены, но шли они как люди. Истекающие слюной челюсти, сквозь которые они смеялись над своими жертвами, были вооружены зубами, способными разгрызать такие кости, которые не по зубам даже львам. «Бежим!» — закричал отшельник. Вся долина теперь осветилась радужным сиянием Риды, ее безжалостных подданных. Убегать было некуда, ни назад, ни куда-либо еще. Десятки гиен радостно взвыли, опрокинув юнца из Бруклина и следом за ним могучего наемника-эльфа. Перекрывая смех чудовищ и треск разгрызаемых костей, их вожак кричал: «Запрещено! Запрещено!» почти человеческим голосом. Лошади в последний раз заржали от ужаса. Подданные Риды, одержимые жаждой убийства, уничтожали все. «Принцесса!» — выкрикнула Дженси, бросаясь на гиену вожака. Она могла привлечь к себе внимание стаи и спасти остальных хотя бы на несколько секунд. «Принцесса!» Гиены набросились на нее со всех сторон, но это Дженси понимала. Бородатый топор со свистом врезался в грудную клетку гиены, сломанные ребра, кровеносные сосуды и большая часть правого легкого брызнули на землю, когда грудина чудовища развалилась надвое. Не только зубы гиены умеют дробить кости. Острые выступы на щите Джинси пробило тонкие носовые кости гиены и проникло в черепную коробку. Еще одна гиена наклонилась и попыталась сорвать наколенники Джинси, но встретила ее кованый сапог и с воем рухнула, когда, резко опустив край щита, Джинси перебила ей хребет. Сзади на нее бросилась еще одна гиена. Даже не оглянувшись, Джинси, не раздумывая, прикончила ее быстрым ударом головки кастратора. Потом снова ткнула топором вперед, будто шпагой, всадив в верхний конец толстую глотку чудовища и сломав шейные позвонки. Калла Маланник что-то кричал, но его слова никак не могли повлиять на ее нынешнее положение, поэтому ее уши их не слышали. Та часть ее мозга, которая воспринимала речь, в такие минуты не работала. Она вся пропиталась кровью. Часть ее принадлежала ей самой и лилась из правого бока. Она не почувствовала зубов, которые вцепились ей в ребра, но раскроила череп гиены лезвием кастратора тем же движением, которым садила головку топора в грудь твари, напавшей сзади. Джинси двинулась вперед. Гиены бежали прочь. Все, кто уцелел. Бежали в свои берлоги, в вонючие дыры, выкопанные в руинах храма, и радужный свет стал меркнуть. «Святые волосы, Сив!» — пробормотала Дженси. Повернулась. Чуть было не упала, потому что поток адреналина иссяк так же внезапно, как и возник. У нее почти не осталось сил в запасе. Несколько лошадей уцелело от кровожадных зубов гиен. Они брыкались и легались от ужаса. Сквилл стоял на коленах со своим передающим устройством, невредимый, но ослепший от страха. Отшельник стоял в трансе, уставившись на... Джинси замигала, глядя на нечто, очень похожее на более молодую копию Джинси Гейн, на саму себя, молоденькую девушку, какой она была непосредственно перед тем, как приняла решение участвовать в своей первой военной кампании в качестве девы-щитоносца, вместо того, чтобы остаться дома и выйти замуж у себя в деревне у края ледяных полей. У фигуры, ее фигуры, на пальце правой руки была Самброзио. Так что это, наверное, Кала там стоит. Иллюзия задрожала и исчезла, как картина, проецированная на дым. Кала Маланик встряхнулся. — Давай убираться из этого проклятого места, — сказал он. Отшельник двигался, как автомат, пока отряд не выбрался снова на дневной свет у входа в долину, и весь остаток дня до того, как они остановились на ночлег, давал только односложные указания. Джинси проснулась. Каждый мускул ныл. Там, где тело распорола сталь или зубы гиены, болело сильнее. Но разница была только в степени, не в качестве боли. «Сив!» — пробормотала она. Две фигуры все еще сидели над углями костра. «Уже поздно, Кала. Ты должен был разбудить меня на вахту раньше». Над запустением Тамидор сияло незнакомое созвездие. Обычно Дженси не угадывала никаких очертаний в звездах, но здесь она их видела, к сожалению. — Тебе необходимо было выспаться, — ответил Кала Маланик. — Ты весь день была похожа на одного из ходячих мертвецов, за исключением решающих моментов. — Клянусь, Сив, — отозвалась Дженси. Но стоило ей пошевельнуться, как мышцы разогрелись, и боль отступила до того уровня, который нормальные люди сочли бы терпимым. Она прищурилась, глядя через костер. — Отшельник, это ты? — спросила она. — Да, госпожа Гейн, — ответил отшельник. — Давай подбросим еще одно полено в огонь, — сказала Дженси. Она подумала о возможных последствиях и прибавила. — А нет ли... Огонь ведь не создает здесь картинок, а? Кала пожал плечами. — Я не видел, — ответил он. Вместо того, чтобы подбросить дров, он потыкал концом толстой ветки, лежащей с краю в середину углей. Жар он тоже почти не дает, но, возможно, дело во мне самом. «Я так и не спросила тебя, что ты сделал, чтобы отогнать этих гиен?» — сказала Дженси. «Я уж подумала, что нам конец». «На самом деле ты подумала, — сказала Самброзио, которая вернулась на палец Дженси, — что напортачила даже в героическом деянии, когда уже поняла, что вообще ни на что не годишься». Дженси посмотрела на перстень. «Если хочешь знать правду, — сказала она, — я думала о том, какую гиену стукнуть следующей. А после того, как все немного успокоилось, я действительно подумала, что не справилась. Да?» «Меня навело на мысль то, что сказал отшельник, — объяснил Кала. Он кивнул в сторону сидящего рядом отшельника, но тот впал в оцепенение с открытыми глазами. Может быть, на этот раз ему что-то мерещилось в неверном свете костра? — Что слуги Эриды когда-то были людьми? — закончил эльф. — Я считаю это странным, но большую часть людских злодеяний совершают не злые люди. — А? — произнесла Дженси. Возможно, ее стукнули по голове так сильно, что во всем услышанном ей мерещился какой-то двойной смысл. Опять-таки, могло быть и так, что это Калу стукнули по голове. «Нет, я хочу сказать вот что», — пояснил эльф. «Большинство людей опускается до злодеяний с самыми лучшими намерениями. Они скатываются все ниже по дороге разрушения, полагая, что их поступки необходимы и даже несут добро. Если бы они могли увидеть, что творят, ну, они бы остановились». «Они бы не остановились, — возразила Самброзио. — Просто нашли бы другое оправдание. Человеческие существа еще более достойны презрения, чем эльфы, эльф. А те, которые уже безвозвратно потеряны, — продолжал Кала, — все они к этому времени поняли, что лучшим способом реагировать на шпильки перстня было их игнорировать. Если им показать, во что они превратились, они не могут этого вынести. Они бегут, как убежали слуги Риды. «Я все же не понимаю», — сказала Дженси. Ничего нового в этом не было. «Не волнуйся, Дженси, у нас все под контролем. Иди и наточи свой топор. Почему ты этого не делаешь?» Как часто ей приходилось слышать это или нечто подобное. «Ты показал стае гиен, что они гиены?» «Нет», — ответил эльф с вполне оправданной гордостью. «Я показал им, что они когда-то были людьми. Я обратил могущество Самрозию на себя. Я проецировал всем, кто смотрел на меня, его собственное изображение перед тем, как он принял фатальное решение, приведшее его туда, где он сейчас находится». Отшельник посмотрел на Калу отчаявшимися, замученными глазами. «Не окажется», — произнес отшельник. Это были первые слова со времени битвы у храма Эриды. «Что это означало использовать перстень против многих одновременно? А я понял так, что его могущество действует только на одно существо за один раз?» «Так я его растянула, парень», — сказала Самброзио. «Подай на меня в суд. Если сможешь найти правосудие по эту сторону внешнего моря, которое не грозило бы тебе суровым наказанием за неуплату долгов». «Я действительно хотел найти им хорошее применение», — сказал отшельник. Казалось, он никому из присутствующих не обращается, кроме, возможно, как к самому себе в молодости. «Каждый раз. Каждый». «Наверное, ты посмотрела на меня только после того, как этот эффект пропал, Дженси?» — спросил Калла Маланик притворно равнодушным тоном. «А?» — переспросила Дженси. «Нет, я оглянулась назад, когда гиены начали разбегаться, увидела себя, какой была ребенком, и удивилась, что происходит. Святая Сиф, все равно не понимаю, какое это имеет отношение к цене лисьего меха». Калла пристально взгляделся в нее. «Ты не почувствовала сожаления по поводу выбора, который сделала дорог, по которым не пошла?» Она пожала плечами. «Проклятие! Надо помнить, что этого нельзя делать, пока рана не заживет получше». «О чем сожалеть? Я сделала выбор, все делают выбор. Люди, которые предпочли служить злой богине Сиф, всем известно, что Эрида злая. Люди, которые выбрали службу злу, по каким бы то ни было причинам, злые люди. Все так просто». Калла Маланик покачал головой, удивляясь. «Ах, какой эльф тебе погиб, госпожа Гейн!» — сказал он. «О, готова поклясться!» — встряла Самброзия. «И она произвела бы настоящий фурор, когда в ее детсадовской группе начали бы учить эстетическому воспитанию, не правда ли?» «Да Антуруса теперь уже недалеко», — сказал отшельник. Он все еще разговаривал сам с собой или, по крайней мере, с частью себя. «Я проведу их по остальной части пути». То ли костер, то ли Самброзия вмешались, издав булькающий шипящий звук. «Я действительно собирался вернуть эти деньги», — прибавил шепотом отшельник. То место пустыни, где остановился отшельник, отличалось только тем, что было совершенно бесплодным. Несколько тощих растений были разбросаны по склону. Они согнули стебли и спрятали головки с семенами в землю, когда увидели, что воины отряда Дженси смотрят в их сторону. Более крупные экземпляры мерзко пахнущей растительности, характерной для пустыни, предпочитали отсутствовать. Калла Маланик оглянулся назад, туда, откуда они пришли. На горизонте стояло облако пыли. «Гора снова за нами гонится», — мрачно сообщил он. Дженси пожала плечами. Она перемещается не слишком быстро. Далеко еще до Антуруса, отшельник. — Мы прибыли на место, — ответил отшельник. Он ткнул пальцем в землю. — Это как раз тут. — Хелл, тебя побери, если мы на месте, — рявкнула Дженси. — Я уже была в Антурусе, помнишь? Именно там я нашла этот чертов перстень. «Именно там принцесса Риса нашла мое всемогущество», — вмешалась Самброзия высокомерным тоном. «И разумеется, Хелл, или, по крайней мере, какое-то цивилизованное божество, равное твоей варварской богине смерти, заберет отшельника. Это происходит со всеми человеческими существами». «Конечно, были», — сказал отшельник. «Но, к несчастью, за прошедшее с тех пор время запустения, по-видимому, снова засыпал этот город». Антурус здесь, где-то под ногами, под этой песчаной дюной. Он шаркнул подошвой по земле. То есть под грязевой дюной. И в большинстве случаев с большим опозданием, пробормотала Самброзия в качестве кода к предыдущему замечанию. Отшельник растерял весь свой задор безумца, с которым вначале присоединился к отряду. И не потому, что боялся того, что Дженси могла вполне могла с ним сделать. Он встретил ее гнев с выражением, которое нельзя было назвать иначе, чем покорным смирением. «Ну и что нам теперь делать?» — спросил Кала. Эльф оглянулся через плечо в сторону горы. Конечно, она передвигалась не слишком быстро и даже двигалась не прямо по направлению к героическому отряду. Ее маршрут больше походил на полет пчелы. Она резко меняла курс и металась взад и вперед по местности, с трудом ориентируясь. Но Кала не мог так быстро забыть, как на его глазах плоская равнина внезапно вздыбилась и превратилась в утес высотой в 1000 футов. «Мне очень жаль», — ответил отшельник. — Я и вправду не знаю. Возможно, вы могли бы, ну, оставить перстень здесь, а лес его в конце концов засыплет. — Или нет, — сказала Самброзию. — Знаете, я прям так и представляю себе, как меня подхватывает с земли кондор и роняет в руки какого-нибудь могущественного и, без сомнения, злого волшебника. «Кровавые когти Хелл!» — пробормотала Дженси. Она возглавляла экспедицию, и поэтому именно ей приходилось решать, что делать. Обдумывать неразрешимые проблемы не было, мягко говоря, ее сильной стороной. Тощий куст крыжовника медленно склонился к ее сапогам. Кончик острого, как иголка шипа, резко клюнул шнуровку сапога. Дженси пинком отбросила растение прочь вместе с комом легкой почвы. Приземлившись, крыжовник крякнул и пополз подальше от отряда. Дженси взглянула, ее взгляд остановился на связисте. — Сквилл! — позвала она. — А госпожа? — отозвался тот, морщась. В последние дни он большую часть времени проводил с закрытыми глазами. Не без оснований полагал, что они не покажут ему ничего такого, что действительно хотелось бы видеть. «Я хочу, чтобы ты связался с Калтусом», — приказала Дженси. «Скажи им, что город исчез, погребен неизвестно, ну, до каких времен. Спроси их, не следует ли нам вернуться вместе с Амброзией обратно. Понял?» «Да, госпожа», — ответил Сквилл. Он присел на корточки и создал переговорное устройство. И снова закрыл глаза. «А, госпожа Гейн?» — произнес отшельник. Она снова посмотрела на него, удивленная тем, что он все еще стоит перед ней с многозначительным видом. «Ты хочешь сказать мне что-нибудь полезное, в конце концов?» — осведомилась она. «А, не о том, о чем вы думаете, госпожа?» — сказал отшельник. Он откашлялся и продолжил. Я выполнил вашу просьбу наилучшим образом. А насколько это было в моих силах, здесь мне больше делать нечего. Поэтому я прошу у вас позволения удалиться. «Мы вернемся в Калтус, как только...» — начал Кала Маланик. Он бросил взгляд на связиста, бормочущее свое переговорное устройство. — Ну, очень скоро. Мы завезем тебя в твою хижину по дороге. — А если можно, — возразил отшельник, — я пойду сам по себе. А видите ли, я направляюсь в противоположную сторону, в Квиберон. Мне там надо расплатиться с кое-какими долгами. — Там? — заметила Самброзио. — И с долгами по всему северному побережью? И в Колтусе тоже? — Да, боюсь, это правда, — сказал отшельник, пощипывая нижнюю губу. Джинси подумала, что старик выглядит измученным и испуганным, но полным такой решимости, на которую она не считала его способным. — Такой дряхлый старик-болван никогда не сможет выплатить все свои долги, — сказала Самброзио. Джинси помахала левой ладонью над перстнем, не дотрагиваясь до металла. — Тише, тише, — пробормотала она. — И не подумаю, — ответила Самброзия. — Он даже не сможет найти работу, разве только кому-нибудь понадобится упор для двери. — И потом у меня есть жена, — прибавил отшельник. — Ну, каждый делает, что может. «Я так понял, что твоя жена, — сказал эльф, бросая задумчивый взгляд на Самброзию, — ушла от тебя, а не наоборот». Отшельник пожал плечами. «Ничего не происходит в вакууме, — отметил он. — Наверное, я это всегда знал. Моя жена отвечает за свои поступки, но это не уменьшает ответственности за мои собственные». «У нее был дружок?» Задавая этот вопрос, Джинси смотрела на пустынный горизонт поверх левого плеча отшельника, чтобы не встречаться с ним глазами. Отшельник слабо улыбнулся. — Проваливай отсюда и убирайся туда, где не светит солнце! Вот что она в точности тогда сказала. Ну, он тоже теперь не так молод, каким был тогда. И в любом случае мне необходимо извиниться перед ней, чтобы потом не случилось. — Ну, будь я проклята, — сказала Джинси Гейн. — Возможно, — ответил отшельник. — Но я уже не столь уверен, что быть проклятым — необходимая составляющая человеческого существования. Они дали ему вьюченную лошадь и более чем достаточную часть оставшейся провизии. Как сказал отшельник, пускаясь в путь на запад по крутому склону дюны, если у него останутся еще консервы из сухого пайка, когда он приедет в Квиберон, то, возможно, ему удастся продать банки капитану какого-нибудь корабля в качестве балласта. Небо на западе было почти таким же черным, как настроение Джинси Гейн. В облаках сверкнула молния. Если гром и прогремел, он затерялся на фоне обычного громыхания и вздохов запустения. Они разбили свой малочисленный лагерь на середине длинного склона. Сквилл присел на корточки верхней точки лагеря, которая находилась на передней кромке дюны. Более высокого места вокруг не было. Аппарат связиста попискивал от безнадежного отчаяния, когда тот пытался связаться со своим начальником в Колтусе. Каждый раз, когда вдалеке сверкала молния, какой-нибудь демон рычал, пугая души обреченных. Калам Маланик мрачно ковырялся в банке консервов. Костра не развели, так как на всей бесцветной равнине не было ничего крупнее куста крыжовника. Лучшее, чем можно было утешиться в данной ситуации, это тем, что пища в тускло-оливковых жестяных банках настолько неаппетитна в горячем виде, что есть ее холодной не намного хуже. — Ну, — произнес эльф, — мы могли бы попытаться проделать в почве дыру, как ты сделала, чтобы загнать гору в ловушку. — Здорово придумано! Фыркнула Самброзию. «Если вы попытаетесь проделать это, то в первый раз дыра закроется раньше, чем ты успеешь снять меня с пальца и бросить в нее. Однако во второй раз ты зароешь меня на такую глубину, о которой мне даже думать не хочется. — Неужели? — удивленно спросила Дженси. — Будьте уверены, — ответила Самброзия. — Во второй раз запустение уже будет наготове. Оно утащит нас в свою глубину, как форель заглатывает муху. У меня будет компания на следующие 3000-летия. Или еще дольше. «Я так и думал, что это слишком просто», — сказал Кала. Он сунул в рот еще ложку еды из банки в качестве наказания за то, что позволил себе надеяться. «Послушайте, меня это устраивает», — утешила их Самброзию. «По-моему, вы оба и под землей останетесь такими же умными, как сейчас». «Лучше всего», — громко произнесла Дженси, — «будет отвезти Самброзию обратно в Колтуе. Одного предмета недостаточно для нарушения магического равновесия». Она откашлялась и продолжила. «Кроме того, перстень может пригодиться, если будет под рукой для разных, знаете ли, вещей». Дженси говорила с нажимом, потому что знала, что всякий раз, высказывая мысль, не связанную с тем, чтобы разнести кого-либо на куски, кастратором, она выходит за рамки своей компетенции. Если вложить в высказывание достаточно настойчивости, слушатели, возможно, забудут, что в сущности Дженси Гейн глупа, как пробка. Или вспомнят о кастраторе, и это может стать еще лучшим способом заставить их с ней согласиться. С вершины дюны до них скалой доносилось оживленное бормотание. Они не разбирали слов, но поняли, что Сквилл наконец установил связь, перестав попусту бросать заклинания в завывающую атмосферу. «Если мы возвращаемся...» — заметил Кала, проверяя свой лук серебряной тетивой. — Я бы предпочел отправиться в путь раньше, чем разразится буря. Дождь хлынет по этому склону потоком, словно первая волна всемирного потопа. К ним трусцой подбежал Сквилл. Его все еще вытянутая в воздухе волшебная палочка колебалась над ним, напоминая палочку маэстро, дирижирующего небом. «Я пробился!» — кричал связист. «Они говорят, спрячьте подальше!» Дженси поднялась нарочито, медленно и угрожающе. Взялась руками за бока. «Спрячьте подальше!» — повторила она. «Они говорят, как именно, о, пресвятая задница Сив, мы должны это сделать, если город погребен под землей!» Сквилл затормозил так резко, что чуть было не потерял равновесие. Плащ раздулся и снова опал у него за спиной. ответил он. «Нет, госпожа Гейн, они мне этого не сказали. Я описал им положение. Очень-очень ясно, госпожа Гейн!» Связист заметил, как правая рука Дженси сжалась на рукояти кастратора. Он зажмурился. «И они просто сказали то, что сказали, госпожа!» «Это не его вина», — мягко заметил Кала Маланик. «Конечно, во многих человеческих культурах существует традиция убивать гонца, поэтому, полагаю, мы могли бы, то есть, если ты захочешь, врезать ему как следует», — мрачно сказала Дженси и отвернулась от связиста, пока не сделала чего-то такого, о чем не станет сожалеть, но будет знать, что должна посожалеть. «Зубы Хелл!» — произнесла она. Существовало множество разных способов справиться с отчаянием. Единственный способ, оказывающийся для нее действительным, — это на несколько минут пойти в разнос, но она понимала, что здесь ей придется удовольствоваться депрессией. Не очень далеко от них сверкнул огонь. «Неужели буря окружила нас со всех сторон?» — спросила Дженси, разминая ладони, чтобы избавиться от мурашек, появившихся после того, как она так сильно стиснула рукоятку топора. Кала прищурился. «Нет», — ответил он, — «это опять гора. Выброс флогистона, когда в скале появляются и закрываются трещины, как говорил отшельник. — Хм, до вас еще не доходит? — осведомилась Самброзия. — Гора! — одновременно воскликнули Дженси и Кала. — Знаете, — сказала Самброзия, — я думаю, что в этом веке интеллектуальное превосходство находится в руках тараканов. Или что там тараканы используют вместо рук? —